Одному идти оказалось скучно. Почти неделя в обществе двух сталкеров, и он вдруг ощутил себя одиноким, потерянным. Причем эти чувства вызывались исключительно воспоминаниями о Бусе. К концу дня, поблуждав немного по окрестностям, Велес уже смутно помнил, что с девушкой был кто-то еще. К обеду следующего дня, на охоте, вспомнил, наконец, кто это был. Сталкер по имени Павлик. Он подарил ему свой детектор. Почему, неясно. А потом трагически скончался, убитый бюрером возле одного из кораблей. А незадолго перед смертью, почему-то не получалось вспомнить, как и когда конкретно, поведал про свой тайник в пещерке возле затона. Там, вмурованная в камень и присыпанная снегом, лежала гильза. Он помнил, как поблагодарил Павлика, но не особо сердечно, ведь этот тайник он давно нашел сам и теперь по праву считал артефакт своей собственностью. Хороший был человек этот Павлик. Изучая болото, где-то третий день Велес наткнулся на каменное, слегка порушенное строение с христианской атрибутикой. Там когда-то даже заборчик имелся. Сейчас осталось всего с десяток кирпичных столбов, с коих давно слезла штукатурка. Кстати, строение при ближайшем рассмотрении тоже оказалось кирпичным, что с его стороны было не очень хорошим поступком. Ведь издалека церковь казалась именно каменной, а ближе подходишь — кирпичная. Нехорошо так делать, честных сталкеров в заблуждение вводить. Но, зайдя внутрь, он почти перестал возмущенно фыркать и рассказывать безмолвно стоящей церкви, какая она скучная, бесполезная и никому не нужная. Оглядевшись, он стал говорить шепотом. Выйдя в центр главного помещения, засыпанного снегом, разбитыми досками, пустыми ящиками да всякой другой дрянью, совсем замолчал. Долго косился на стену большой квадратной колонны. Странная она. Во-первых, всего одна. Во-вторых, слишком уж огромная, с каким-то подозрительным граффити в два человеческих роста. Обойдя колонну, обнаружил, что она не шибко толстая, и, если подумать, вовсе не колонна, а внутренняя стена, возможно, когда-то отделявшая от всего помещения небольшую комнату. Больше стен внутри здания не сохранилось, точнее, тут не скажешь. С другой стороны стены никаких рисунков он не нашел, просто ржавый кирпич. Тут-то он и посмотрел вверх и ахнул. На самом деле, Буся тут тоже бы ахнула, но, скорее всего, ее ах заставил бы покраснеть любую хорошо воспитанную девушку, потому как был бы куда выразительнее, длиннее, содержательнее и состоял бы из других букв и слогов. Потолок. Сводчатый, очень красивый, с выпуклыми арками, дугами, какими-то узорами, выпирающими дорожками и завитушками, и все это чудо из гипса и кирпича. Тот, кто укладывал это, настоящий мастер своего дела. Велес опустил взгляд и посмотрел на стену. Такое чувство, будто мужик с граффити на него смотрит сквозь эту стену, причем с осуждением и укором. Велес обошел стену и сердито глянул на мужика. Прилизанный, бородка козлиная, лицо печальное такое, а глаза глубокие, сочувствующие буквально всему миру сразу. И непостижимым образом в них одновременно и укор, и прощение. Руки зачем-то молитвенно сложены на груди, а на голове венок из какой-то травы. Велес присмотрелся. Нет, показалось, не конопляный венок, какая-то другая трава. Зачем его тут нарисовали? И в честь кого? Явно не сталкер, типаж лица не тот. Да и белых туник никто не носит. Они кислотных аномалий не выносят и от когтей плохо защищают. «Ну чего ты так смотришь?» — не выдержал Велес. Он давно отвернулся от красивого граффити. Все равно этот вид искусства он не понимал. Внимательно разглядывал несущую стену церкви на предмет тайников и каких-нибудь интересных деталей. Никак не получалось сосредоточиться. Мужик с граффити все время пялился на спину. И взгляд такой неприятный. Жуть просто. «Я просто посмотрю, как тут чего, и сразу же уйду». Мужик только печально пялился. Ну, он нарисованный, как бы по-другому не умеет. Однако... «Бррр, ну тебя, пойду я лучше». Пока за забор не ушел, Так и казалось, что мужик со стены на него смотрит. Да чего неприятная личность. Наверное, он раньше в долге служил, а потом его тут кто-нибудь убил или в аномалию он попал. Если бы из свободы был, венок бы нормальный, конопляный нарисовали. Если б сталкер, то уж как-то лицо посолиднее бы сделали. Бандиты наверняка пожестче характер бы отразили, шрам там нарисовали бы какой. А этот какой-то мутный получился. Явно при жизни был каким-нибудь особо убежденным сторонником уничтожения зоны и немало сталкеров положил. А тут помер, и попытались из него этакую ожившую святость изобразить. Вот и получилось. На редкость жуткая картинка. И смотрит, все и смотрит. Уф, лучше бы сталкеры забор починили, чем всякую гадость на стенах рисовать. Церковь ему определенно не понравилась. Лучше уж во враге, каком выброс пережидать, чем под вечно укоряющим взглядом того мужика. У сталкеров оно понятно, выбора иного нет. Они во враге сядут выброс пережидать, так потом из него выползать будут, пугая зверушек местных задорными односложными звуками, по пути быстро разлагаясь. А особо везучие еще и за ночь отросшие клыки скалить будут. Ему же овраг поглубже вполне подойдет, так что церковь лучше стороной обходить. Можно, конечно, разрушить стену или еще как рисунок стереть, но ведь это жуткая грубость. Да и вообще, дело недостойное, должно воспитанной личности. Искусство — это ведь не тапочки вонючие да драные, что у соседа на крылечке стоят и виртуозно посылают коту под хвост респектабельность всей улицы из десятка дорогущих фешенебельных домиков. Тапочки взял, выкинул, соседу в ухо плюнул, чтобы больше не портил репутацию приличного общества, которому приличным и так совсем не просто прикидываться, а тут еще всякие балбесы с тапочками времен Второй мировой. С искусством так нельзя. Материи высокой культуры бытия как-никак. Неважно, нравится, не нравится. Есть. Искусством зовется, значит, должно уважать. Если совсем жутко рядом с очередным произведением искусства, тебе непонятного, уйди куда в сторонку, не порти людям ауру. Ибо только грязный варвар с уровнем культурного бытия, именуемым «быдло», станет уничтожать произведения искусства, которые не в силах понять и оценить. Вот немцы молодцы. Никогда, даже в самые трудные периоды войны, ничего из искусства не уничтожали. Тырили только. В вагоны и в Берлин. Но таки не уничтожали. Вот какие самовлюбленные, да что там, откровенно наивные, гордые были. А к искусству относились правильно, как и подобает приличному, хорошо воспитанному человеку. Вот и он не мог поступить так с мужиком в венке. Пусть дальше радует глаз тех, кто понимает в портретном картинописании, или бесит тех, кто в этом вообще ничего не понимает. Мужик ведь не виноват, что его таким нарисовали. Он, может, на самом деле вообще не такой был. Кто его там знает? Велес блуждал на болотах почти неделю. Артефактов не нашел. Вероятно, их тут просто не было. Ну, а как иначе? Людей не встретил, если не считать за них одного пустоголового зомби. Этот гад, плохо воспитанный, пока бежал к нему, умудрился угодить в какую-то крайне неприятную аномалию. Наступил в воздух, и его как в пылесос затянуло. Спустя мгновение в небо ударил тугой фонтан из ошметков плоти, костей и крови. Сталкер, наивно обрадовавшийся неожиданной компанией, был глубоко возмущен свинским поведением аномалии. Он популярно объяснил ей, в чем она не права, подошел поближе и трижды в нее плюнул, исключительно с презрением. Плевки исчезали, будто в фантастическом фильме под лучом дезинтегратора. И в Велесе проснулось любопытство. Около часа он с заметным интересом плевался в аномалию, кидал в нее снег, кусочки льда, сбегал к руинам какого-то домика в полукилометре от аномалии, притащил большой камень. Вероятно, этот камешек когда-то символически обозначал речную гальку на каменке. Учитывая размеры, на гальку он походил действительно чисто символически. Тщательно прицелившись в пустоту, полметра от веточки, воткнутый в снег, он так пометил аномалию, чтобы не забыть, где она. Велес бросил гигантскую гальку. И произошло невероятное. Она не исчезла, просто в снег упала. Почесав затылочную часть черепа, сталкер плюнул. Слюна потекла по камню. Снег кинул, тоже на камень упал. Странно. Решил веточкой помахать вокруг. Вдруг перепутал направление, и аномалия где-то правее. Однако веточка из снега вытаскиваться не пожелала, и, поднатужившись, он ее таки вырвал. У веточки оказалась мощная корневая система. Невероятно. Его не было буквально минут 15. Веточка успела прорасти за это время, а аномалия исчезнуть. Он был поражен до глубины души. Почти 5 минут был поражен, пока не заметил, что в руках у него ровненькая, толстенькая веточка с множеством веточек поменьше, практически куст, немного напоминавший молодую иву. Аномалию он отмечал сухой, искривленной веточкой от тополя или березки, точно вспомнить не получалось, потому как с самого начала он понятия не имел, от какого дерева запчасть попалась. Долго высматривал свою веточку, но так ничего и не нашел. Наверное, ветром сдуло, или животина какая уронила. А жаль. Интересная была аномалия, хоть и явно свинская. Однажды ночью он понял, что не хочет спать. Звезды, луна, снежок недавно выпал, чистенький, свежий, мягкий-примягкий. Под влиянием удивительно мягкой красивой ночи Бусю снова вспомнил и не смог заснуть. С час, наверное, лежал, смотрел в небо. Звезды, холодно, кажется, даже высокомерно, мигали там о чем-то своем, и сон упрямо не шел. Велес поднялся и пошел гулять по ночной тишине зоны. Под вечер ударили морозы, и сейчас он слегка замерзал, особенно плечи. А еще было грустно. Не только из-за Буси. Морозы убили всякую надежду на интересную встречу с каким-нибудь сталкером или мутантом. На появление зомби тоже рассчитывать не приходилось. Эти в морозы, бывает, вовсе падают, как бревна, и в снегу лежат. Теплее становится, выкапываются, и айда гулять, живых искать, да в аномалиях дохнуть. Совсем скучно стало. Даже появилась мысль к центру зоны, к Мордвину в гости пойти, поделиться с ним своими размышлениями. Так вот и гулял, печально вздыхая, да носом шмыгая, и тоже очень печально. Как-то так вышло, сам не заметил, что оказался в опасной близости от одного весьма неприятного места зоны. Шел, шел себе, на звезды любовался, и вдруг ноги поскользнулись, обе. Мир перевернулся вверх тормашками, за ушами что-то громко треснуло, на лицо упало несколько холодных ледяных крошек. Некоторое время он лежал, притворяясь мертвым. Только с глазами ничего поделать не мог. Небо раскачивалось. К обычным белым звездам прибавились ярко-красные. Новые звезды на месте не стояли. Прыгали, летали, кружились друг с дружкой, пока не начинали меркнуть и не исчезли вовсе. Все это время он активно моргал, выпучивал глаза, щурился. В общем, всеми силами старался ускорить процесс, потому как то не звезды были, а последствия легкого сотрясения содержимого черепной коробки. Довольно быстро зрение восстановилось. Вызванная падением резкая боль в затылке давно прошла, так что он мог спокойно встать на ноги. Однако для начала он сел. С интересом очень внимательно огляделся. Кто его знает, вдруг опять в какую-то шибко странную, его чувством недоступную аномалию угодил. Лучше не спешить и действовать продуманно. Первым делом присмотрелся к скользкой поверхности. С явным удивлением присвистнул. В обе стороны ровная полоса льда. Каток настоящий. Уходит аж за горизонт в обе стороны. И огорожено. Да, 100 метров, может, чуть меньше, строго по прямой, высится темный, ровненький такой забор. Вроде даже бетонный. О! Забор не только тут. Он, как и каток, уходит в обе стороны горизонта, слегка загибаясь в дугу. Хм, это что такое? Кордон, что ли? А зачем каток сделали? Не как кружок фигурного катания для высшего офицерского состава открыли. И куда все укрепления делись? Мешки с песком, солдаты, пулеметы. Что-то в памяти зашевелилось. На мгновение перед глазами возникла картина недостроенной панельной стены. За ней укрепрайон, тоже недостроенный. Еще одна стена. И дальше какие-то здания, пятнистые люди с оружием. Видение подернулось дымкой и пропало. Зато осталась своего рода память о назначении всего увиденного. Кордон планировали сдвинуть назад не из-за наступления зоны или еще чего, Просто перестройка укреплений в более мощные практически неприступные сооружения. Проще так оно было — выстроить новые укрепления в тылу первой линии обороны, а потом бросить ее, отступив на новые капитальные редуты. Возникло ощущение, что ему все это кажется. С видением кордона, скорее всего, трехгодичной давности, пришла стойкая уверенность, что достроить запланированные укрепления как минимум в этом тысячелетии ни одна из сторон коалиции не сумеет. Получается, достроили? И даже каток сделали? Стоп. Солдаты на коньках? Это что-то немного странно. А может, это специально, чтобы мутанты поскальзывались, а те, что с когтями, громко ходили и не могли бесшумно подобраться близко к стене? Ну а что? Зачем датчики всякие дорогие покупать? Вон, салаг с ведрами отправили снег водой поливать. Вот тебе и система раннего обнаружения. Со стены подул слабый ветер. Велес принюхался. Салом пахнет, луком, немного ржаным хлебом. Гадость жуткая. Как можно вкуснейший жир превращать в сало, портить солью, луком и другой гадостью? Ужасные люди. Впрочем, иначе им не попробовать органических жиров, этой удивительной квинтэссенции органического топлива. Уже давно люди не способны есть жир и мясо в их естественном, невероятно вкусном состоянии. Увы. Так, определенно кордон. Запахи есть другие. Оружейная смазка, какая-то пелена, смешавшаяся в один тягучий, шибко вонючий запах сотен людей. Металл, брезент, гудрон. Много чем пахнет. Сразу и не разобрать всего. И, похоже, это украинская часть кордона. Надо ж, на своей земле умудрились получить самую гадкую часть укреплений. Посреди болот. Поди еще и с французами передрались за этот участок. Чисто чтобы насолить престарелому и весьма чопорному союзнику по блоку НАТО. Ну а как же? Французы наверняка именно сюда хотели. Тут ведь лягушки водятся. А они их, народ молвит, едят. Иногда живьем. Извращенцы. Бензином пахнет. Не с кордона. Велес наклонился и понюхал лед, чтобы убедиться в своих подозрениях. Лед пахнет бензином. Зачем, интересно, он так странно пахнет? Вроде 3 года назад возле кордона имелась узкая полоска вечно выжженной, перепаханной взрывами земли. Тратилась куча патронов, сил и времени, чтобы отделить зону от прочего мира этаким куском мертвой земли. От сталкеров он слышал, что частенько такую полосу прожигают напалмом. Очень эффективно, но жутко дорого. Значит, теперь используется бензин. По крайней мере, на этом участке. Велес поднялся. С любопытством стал на стену смотреть. Ровненькая. И по краю, и сама по себе. То ли панели так удачно составили, что выглядит монолитом, то ли просто залили бетоном. А людей не видно. На стене нет смотровых вышек, нет камер. Вообще пусто. Как же они охраняют зону, если нет средств обнаружения? А может, есть? Надо бы выяснить, как тут все работает. Сталкер прикрыл глаза и постарался прислушаться к электрическим сигналам окружающей местности. Сеть игриво заискрилась, окутывая все вокруг, но не пересекая черты бетонного забора аж 10 метров в высоту. Он постарался отрешиться от ведения сети и сосредоточился на электрических импульсах, не связанных с сетью. Зона тут же превратилась в мертвую территорию. Единственным источником электрической активности осталось его тело. Неприятные ощущения. Острое, до боли острое одиночество. Передернув плечами, он обратил мысленный взор на бетонную стену. Она вся сияла. Велес открыл глаза, не отключаясь от видения этой новой сети. Десятки потоков, намного меньше узлов, но вся стена пронизана ими. Невероятно красиво. Сталкер, не торопясь особо, пошел к стене, искрившейся белым, синим светом и их разнообразными оттенками. Пока шел, попытался коснуться этой энергии, как когда-то пытался осушить шаровые сгустки энергии в лесу светлячков. Как и там, чужая энергия слушалась неохотно, но отзывалась. При желании он сможет осушить стену, оставить ее без капли энергии. Будет забавно. Но, пожалуй, не стоит. Ремонт такой сложной системы кабелей и узлов. Любопытно бы узнать, что такое эти узлы, отнимет массу времени. Если в процессе ремонта в стену ударит волна, на его совести окажется немало смертей. Что для волны, обезумевшей орды мутантов, бетонная стена? Два классических псевдогиганта разнесут ее минут за 15. А если сюда прискачет псевдогигант из центра зоны, помеченный в базах организации как «красный уровень опасности», редкий, но таки встречающийся в зоне, его и псевдо-то назвать язык не поворачивается, самый настоящий великан. Такой размолотит ее за минуту, а то и просто перелезет. На руках подтянется и перемахнет, как низенький заборчик. Нет, не стоит так шутить, оставляя людей кордона без всякой защиты. Просто глянем, что там, да как. Интересно же. Он дошел почти до стены и остановился. По двум причинам сразу. По спине пробежал холодок страха. Все его существо буквально кричало «Назад!». Сеть осталась за спиной. Сюда ее энергия почти не проникала. Для него зона кончалась здесь. Порог его незримой клетки, край мира, за которым только смерть. И второе. Один из узлов стены засветился ярче. В стене открылась квадратная дырка. С тихим визгом наружу выкатилась металлическая пластина. В центре всей пластины обнаружилась подвижная сфера, из которой торчал короткий узкий ствол. Сфера зашелестела, ствол автоматического пулемета навелся на сталкера и замер. Он попал в зону действия каких-то датчиков. Наверное, те маленькие узлы, расположенные в два ряда по всей стене, на расстоянии 2 метра друг от друга. Они реагируют на движение. Правда, тогда непонятно, почему линии, питающие их, потребляют так много энергии. А может, датчики многофункциональны? Движение, тепло, возможно, что-то еще, и система оповещения. Впрочем, последнее точно есть. За стеной поднялась шумная лавина самых разнообразных звуков. Над всей этой лавиной выделялся один, заунывный, здесь слабо слышимый вой. Сирена тревоги, что ли? Наверное. Однако, как любопытно. Тревога поднялась сразу после 3 ярких вспышек в линии датчиков, предварившей отправку 3 непонятных импульсов куда-то вглубь сети, с которой питалась вся эта стена. Вспышки последовали секунд через 20 после активации автоматической турели с подвижным стволом. И все равно что-то слишком ярко светится, скрытый в бетоне агрегат, управляющий турелью. Для простого управления механизмом и компьютерной системой определения степени угрозы, скорее всего, что-то аналоговое, схематичные картинки сравниваются с получаемым изображением, и дубоцефальный ИИ принимает решение поднять тревогу или достаточно пару раз пальнуть по нарушителю в автоматическом режиме. Такого энергопотребления не нужно. Видать, напортачили хохлы, монтируя систему автоматической обороны. Ага. Только сомнительно, что эту систему монтировали хохлы. Тут чувствуется система, что-то извне. Какой-то глобальный для кордона проект. Раньше ни о чем подобном даже не думали. Предполагалось, что стена и вторая линия обороны — вполне достаточный рубеж защиты от мутантов волны. Что, конечно, было в корне неверно. Теперь же кордон закрыт действительно наглухо. Пройти можно только через платные ворота, контролируемые организацией. Как-то не верилось ему, что организация станет тратить столько средств на модернизацию всего кордона. Даже если эту систему, скорее всего, так оно и было, выстроили на средства коалиции, затраты ее все равно огромны. Сколько людей потребовалось купить, чтобы систему пропустили? Сколько потратить на контроль строительства и прочее, и прочее? Такие траты для организации приемлемы, но зачем их вообще допускать? Просто ради того, чтобы заткнуть все дыры в кордоне? Велес не подписался бы за такой проект. Араб и тем более. Слишком дорого и вряд ли окупится в достаточной мере. Или кто-то из боссов высшего звена допустил большую ошибку и уже кормит морских червей собой любимым. Или Велес чего-то не знает. Вероятнее всего второе. Боссы, способные отдать приказ на такую масштабную финансовую акцию, ошибок обычно не допускают. Это такие матерые, бездушные твари, прошедшие десятилетия естественного отбора в рядах организации, что скорее суперкомпьютер Пентагона напортачит, чем босс такого уровня ошибется. Значит, организация закрывает кордон наглухо. Что же ждет Долг с его желанием стереть зону с лица земли и теми силами, что их поддерживают? Похоже, скоро на Большой Земле начнется противостояние могучих сил с массой трупов, получившихся, естественно, в результате суицидов стадного типа, трагических несчастных случаев и в бандитских перестрелках за раздел территории. И никогда эти трупы не свяжут с зоной. А может, он все неправильно понял, и у коалиции само по себе появилось желание грамотно закрыть зону, резко повысился уровень интеллекта и так далее в том же ракурсе. Смешно, но кто знает. Чудеса порой случаются, и честные люди вот тоже, бывает, вырываются из нищеты и оказываются у кормила власти. Живут они потом, конечно же, недолго, но продуктивно, и порой успевают сделать пару-тройку добрых дел перед чудовищной случайностью, трагическим несчастным случаем где-нибудь на трассе или непосредственно пред внезапным самоубийством. На стене кто-то появился. В каске. А потом еще один. И еще. И еще. Вся стена вдруг превратилась в чистокол из касок. Так забавно в ночных сумерках смотрелось, что Велес не удержался от смеха. А потом в него стали светить прожектором. «Эй!» — возмутился он, прикрывая глаза ладонью. «Что вы себе позволяете?» «А ну, стоять!» — заорал кто-то со стены. «Стой! Не то стрелять будем!» «А как будто и не будут. Сейчас капитан какой в дурацкой военной фуражке с похмелья проснется, на стену поднимется, зевнет и скажет «Пли!» И все. Вся стена разом плюнет в него свинцовым дождиком. Не будут же они его в плен брать. На кордоне так не при...» «Сейчас за тобой придут, сталкер!» — заорал тот же голос. Что-то кому-то сказал на ломаном русском, жутко коверкая слова. Видно, сленг какой-то особый. И опять заорал. «Тебе не причинят вреда! Стой спокойно! Оружие брось на лед и жди!» «Хм!» — Велес мигнул, забыв про сеть, контролировавшую стену кордона. Вновь он видел серый бетон, почти черный в ночных зимних сумерках. «Во как! В плен таки брать будут! Это как понимать?» В ту же секунду затылок кольнуло болью, и перед глазами развернулась картинка. Солдат в форме. Сидит в летнем кафе городском, сок из соломинки подтягивает. Гоблин, блин. С такой-то хари протокольной, какие нафиг соломинки? Алексей Сергеевич, заметно покраснев и перестав губами тискать несчастную соломинку, промямлил солдат. «Я бы попросил вас... Просить будешь, когда на пенсию выйдешь. На ступеньках церкви, с деревянной кружкой в руках». Вежливо улыбаясь, прервал он солдата. Парень, в общем-то, с мужественным, будто из гранита высеченным лицом римского патриция, покраснел, зло клацнув челюстями. «Ты не бойся. Всяко может получиться. Может, с кружкой на паперти мелочь собирать, а может, на вилле в Малибу в гамаке валяться будешь, яйца почесывая. Все от тебя зависит. Только от тебя. Мой отряд достал для вас все образцы». Солдат потянулся за соком, уже было соломинку укусил, и, мрачно нахмурившись, таки выкинул ее и выпил сок, как водку, залпом. «И все получили щедрую награду, ага?» «Да, благодарю вас». «Не слышу в голосе великой радости и щенячьего восторга». Солдат с офицерскими погонами прищурился, до хруста сжал кулаки, не привык он к такому обращению. «Похоже, непростой офицер. Может, даже в живых людей стрелять доводилось». Велес откинулся на спинку пластикового стула и барским жестом холеной длани отмахнулся от солдата. «Хвостом только вилять не надо. Прошу вас, мой друг, давайте без этих фамильярностей. Можете облизать мне руку, но только аккуратно. У меня страшная аллергия на радиоактивные сопли». Багровый от захлестывающей его ярости офицер, едва не кинувшийся на мэра с кулаками, услышав о радиации, побледнел. Глаза потускнели, как-то вот изнутри погасла его ярость. «Откуда вам известно?» «Я много знаю», — Велес пожал плечами. «Я Велес». Солдат молчал некоторое время, Потом подозвал официантку, заказал бутылку водки. «Верно, кстати». Когда официантка исчезла, проговорил Велес. «Водочка радиацию выводит. Увы, вашу опухоль она не вылечит. Зато, представляете, у вас есть шанс сдохнуть от цирроза раньше, чем мозги расплавятся. А случится это скоро. И кто позаботится о ваших детях? Жене?» «Туманов похлопочет за меня. Минобороны выделит средства. Мне помогут. Я излечусь». «Кому ты, Жорик, нахуй нужен?» Ядовито улыбаясь, сказал мэр, опираясь локтями на столик. «Ты знаешь, сколько оно стоит?» Офицер стал заметно бледнее и перехода на «ты» даже не заметил. «А знаешь, сколько после таких операций дебилами остаются? Будешь до конца своих дней сидеть у окна, соплями носки мазать. У тебя ведь не просто рак, Жорик. Ты съел направленную дозу ионизирующего излучения неизвестного науки типа. Даже если переживешь операцию и не станешь идиотом, через год-два у тебя в башке появится новая опухоль. Этот рак, Жорик, лечить не умеют. Вторую операцию делать никто не станет. Жорик, тебе 100% пиздец». Солдат молчал. Он и так все это знал. Не будь жены, детей, он бы не унижался перед Тумановым ради призрачного шанса на лишний год жизни. Вышел бы в зону с новым заданием и не вернулся бы оттуда. Погибнуть там легко. Способов завершить обреченную жизнь очень много. «Мы можем помочь», — мэр улыбнулся официантке, принесшей заказ. Налил в рюмку, принесенную для офицера кордона, и выпил, занюхав рукавом пиджака. «Эх, хороша чертовка». И хоть занюхивать рукавом костюмчика за 2 штуки баксов как-то немного странно, но таки ж как приятно. Он мог вообще грибы собирать пойти в нем. Беднее не станет. Приятно сие весьма. «И чем это?» — проворчал Жорик, наблюдая, как Велес выпивает 2-ю рюмку. «Операцию сделаем так, что еще и умнее станешь. Предотвратим метастазы». Велес налил 3-ю. Обнаружив на лице собеседника недоверие, смешанное с ненавистью, пояснил. «Понимаешь, твой рак, он запущен извне. Это не реакция твоего организма. У тебя даже иммунитет не разрушен». «Ха-ха!» — ухмыльнулся он ошалевшему взгляду офицера. «Я и в вашем медкорпусе любые сведения могу получить, о ком угодно и в каком угодно объеме». «Это секретная информация». «Да ты что!» — с ужасом на лице отпрянул Велес от стола и страшным шепотом сказал. «Неужели самая настоящая государственная тайна? Вы не шутите?» «Нет, правда, господин военный, тайна, да». «Медицинские карты офицерского состава, гриф секретности 3-го уровня...» Жорик замолчал, не договорив. Махнул ладонью, глядя в улыбающееся лицо мэра Чернобыля 145. «Твой организм в порядке. Проблема в пораженном участке и ионизированной материи, проникшей в мягкие ткани в отдельных участках тела». Мэр не счел нужным пояснять, что это его личная теория, возникшая при просмотре результатов лечения солдата. Подтвердить ее без живого образца он не мог. Если честно, еще требовалась тут Лиза, эта симпатичная блондинка с очень интересным характером. На днях она зачем-то трахнула 2 парней из охраны. Причем не по одному, а сразу 2. А выглядела этакой неприступной, девой самых строгих правил. Велес сегодня с самого утра жалел, что он ее босс, а не один из тех 2 быков. А может, все ж таки завести служебный, так сказать, роман с этой красоткой. Лиза умна, красива. В общем, посмотрим, там видно будет. «Уберем это дерьмо из тебя, Жорик, и станешь как новенький», — мысленно добавил, «если получится». «Что взамен?» «Самая малость. Не пыркайся, когда снимут с должности и поставят руководить участком 1-й линии». Солдат выпрямил спину, сглотнул тяжело. Вообще-то там, на укреплениях 1-й линии, всю дорогу держался самый высокий процент потерь в личном составе. «Не парься, Жорик, ты не идиот. Твой участок, если сметут, сам ты по-любому выживешь. Главное, не хлопай ушами». «Зачем мне это не все? Когда встанешь на новый пост, слегка изменишь политику тотального уничтожения всего, что на вас прет из зоны. Кое-что придется брать в плен и передавать сюда, в город. Я не... Ты, Жорик. Именно ты. Велес больше не улыбался. Хочешь жить долго и счастливо? Не перебивай дядю Велеса. А то он расстроится, пошлет тебя нахуй и забудет, как тебя звать. Сдохнешь на столе московских эскулапов, и твоя ебучая семья загнется с голода в этом ебучем городе. Думаешь, мне заебись тут быть, тебя, придурка, уговаривать на хэппи-энд твоей говенной жизни? Я, может, обратно в Токио хочу, к Юке хочу, на могилу Хасана уебана этого сходить. Солдат теперь выпучил оба глаза. Велес досадливо крякнул и прикусил язык. Обернулся. Столики, люди всякие сидят. Вон за одним из столов помятый здоровяк, осоловевшим взглядом смотрит в пустоту. «Леший!» Ноль реакции. Велес взял рюмку, прицелился и запустил ее в голову парня. Рюмка врезалась ему в лоб, отскочила, попала в затылок какой-то девушки, сидевшей за столиком напротив. Хорошо попала, четко и сильно. Бедняжка приложилась лицом в тарелку и, едва отклеившись от салата, истошно заголосила. Сидевший напротив нее парень взревел раненым быком и уставился на Лешего. Оттуда рюмка как бы и прилетела. «Ах ты, пидор!» — взвыл парень, довольно-таки большой и мускулистый. Его можно было понять. Девушку макнул лицом в салат какой-то обдолбанный нарик, который того даже не заметил. Парень вскочил, ринулся к Лешему, рывком отбросил стол, подхватил тряпичную фигуру Лешего за грудки и хорошенько тряхнул. Леший не реагировал, и парнишка врезал ему под дых. Два раза подряд, после чего бросил ни на что не реагирующее тело на пол, швырнул на свой столик денежную купюру, подхватил хнычущую девушку под руки и был таков. Велес еще с полминуты ждал, пристально глядя на спину Лешего. Боец не подавал признаков жизни. Только один раз странно вздрогнул всем телом и шумно испортил воздух. «Вот сука!» — проворчал Велес, обнажив сотовый телефон. Набрал номер. «Здравствуйте! Анохина это, Авдотья Хасановна!» «Да-да, господин полиционер, жуткое несчастье приключилось!» «Да как вы смеете? Что значит голос мужской? Хам! Я буду жаловаться! Я в Киев буду же...» «Да-да, в кафе «Светлячок» один молодой человек устроил безобразную драку». «Да. Нет-нет, никто не пострадал. Он подрался с меблировкой кафе. Все-все тут поломал. Ой, вы даже не представляете. Я так напугалась. Да, очень много поломал. Обещает... Простите, но он такое тут обещает. Написать обещает в карман патрульного, который за ним приедет. Да-да, Светлячок. Ой, спасибочки, господин милицейский». кашлянул солдат. «Че?» — буркнул Велес. Оглянулся в сторону Лешего. Боец снова испортил воздух, но шевелиться решительно не желал. Мэр отвернулся. «Пошли, Жорик, прогуляемся. Там и поговорим». Покидая кафе, мэр не удержался и от души пнул неподвижное тело своего бойца, швырнувшегося прямо на улице, пока босс делами занимался.